Глава 11. Индия в цепях. Хотя Генри Эвери и высказал другу свои тревоги в таверне «Край света», он не подозревал о размахе мировой шумихи вокруг его имени. В кабаках за него поднимали тосты, как за морского Робина Гуда, человека из низов, который в кровь расквасил нос богатеям. Уличные певцы распевали про него баллады за несколько пенни, брошенные в шляпу. В кофейнях ученые мужи жадно поглощали последние новости о политических бурях, поднятых причудой. Элегантные дамы обсуждали в салонах за чаем, кем являются пираты – лихими героями, подлецами или просто насильниками. Все это изрядно будоражило умы людей. Чем сильнее неистовствовали улицы, тем сильнее распалялись власти. Лондон, сураты колонии обменивались резкими письмами, где изо всех сил пытались защитить репутацию Англии. Индия возмущалась. Нельзя доверять стране, где родился капитан и его пираты. Единственным противоядием выглядела голова Эвери. Лондон должен был продемонстрировать, что серьезно относится к нападению на Гансвей. Враг всего человечества должен предстать перед судом. Будущее торговли с Индией и строительство Британской империи висело на волоске. Сэмюэль Эннесли, президент Совета Ост-Индской компании в Сурате, предвидел неприятности. Возмутительное нападение Генри Эвери на Ганг и Савай не могло обойтись без последствий. Сурат и Бомбей требовали справедливости, а лучше – крови. Требование отомстить касалось не только похищенных денег, но и святотатства, посягательства на веру, нападения на мусульман, совершавших священное паломничество в Мекку, и обесчещение женщин. В прошлом Эннесли уже доводилось переживать нападения пиратов и угрозы, однако до сих пор он оставался цел и невредим. Официальные власти Лондона считали рейд Эвери единичным случаем, однако к 1695 году, времени рокового плавания Фэнси, Индия падишаха Аурангзеба уже не раз терпела унижение. На суда империи великих моголов нападали в 1684 и 1689 годах, и во всех случаях виноваты были англичане. Как бы ни отписывались перья Ост-Индской компании, что обвинения являются клеветой, в реальности Эннесли не мог даже выйти на улицу без охраны. Он встревоженно предупреждал офис компании в Лондоне: «Если бы не пиратство, мы жили бы здесь в таком же или даже большем почете, доверии и уважении, чем когда-либо. Все наши усилия, направленные на это, сдерживаются нашими врагами, которые всеми силами стараются, как при дворе, так и здесь, в правительстве, приравнять нас и этих злодеев под общим именем английской нации. Если Богу будет угодно явить милость, чтобы кто-нибудь из этих негодяев попал в наши руки, мы, конечно, сделаем из них публичный пример для всего мира, чтобы оправдать честь нашей нации и вашу честь». Не успели ограбленные Фатех Мухаммед и Ганг и Савай вернуться домой в Сурат в сентябре 1695 года, как Эннесли, уже получивший немало болезненных уроков, прикрыл лавочку. Массы зашевелились, в воздухе запахло бунтом. Эннесли крикнул, чтобы ворота фабрики заперли. Как раз в тот момент, когда с городских базаров хлынули фанатичные толпы барыг, обычно охотно торгующих английскими товарами из-за хорошей прибыли. К форту прискакал Ушур-бег, военачальник Сурата и его солдаты. Харкура, третье лицо в городе, муфтий, знаток исламского права, и несколько видных моголов надергали из Корана несколько строк с оправданием убийства англичан в отместку за смерть и мучение множества людей, включая казнь Эннесли. Правитель Сурата Итимад Хан, разрываясь между исполнением приказов падишаха и собственными интересами, решил заковать в цепи Эннесли и еще 62 работника Ост-Индской компании и запереть их на территории фабрики на следующие 11 месяцев. Окна заколотили. Британцы в Индии погрузились во тьму. Позже Эннесли с ужасом вспоминал о тех мрачных днях. Излишне писать об унижениях, рабских методах и тиранических оскорблениях, которые мы ежечасно претерпевали днем и ночью, — жаловался он. Фабрику окружили 2 сотни солдат. Английская миссия и без того крошечный островок в Индии оказалась отрезанной от внешнего мира. Правитель фактически не дал толпе растерзать Эннесли и его людей. Всем европейцам запретили носить оружие и перемещаться в паланкинах. Один англичанин попался на улице толпе и умер от ран. На кораблях не разрешалось поднимать национальные флаги. Торговля замерла, безопасность флотилий, направлявшихся на родину, находилась в божьих руках. Под угрозой оказалось само существование Ост-Индской компании в Индии и английской торговли в целом. «Как часто нас ложно обвиняли», — сокрушался сэр Джон Гейер, генерал-губернатор Ост-Индской компании. «Нет, как часто мы доказывали лживость обвинений, и все же при каждой новой тревожной вести о пиратстве на побережье все валится на англичан. А главу и совет компании, а также достойных джентльменов заковывают в кандалы, как самых подлых и низких преступников, и соединяют цепями, как свору собак, чтобы толпа не отняла у них жизнь». При первой возможности Эннесли заявил правителю Сурата об абсурдности обвинений Ост-Индской компании в пиратстве. «Уже 9 лет на нас возводят одни и те же ложные обвинения, и все это время мы ведем себя как торговцы, а не как пираты. Будь мы пиратами, разве стали бы мы жить среди них, местного населения, и привозить в город товары на 100 тысяч рупий? Он мог бы подумать, насколько неразумно и смехотворно ожидать чего-либо подобного от людей, снискавших такую репутацию. Будь мы пиратами, стали бы мы грабить под собственными цветами и рассказывать всем, кто мы такие. Нет, если бы мы ограбили корабль, нам следовало бы его утопить, чтобы и через 100 лет никто не узнал, что с ним сталось. Отвечает ли их король, Аурангзеб, за всех своих подданных беглецов, которые могут натворить дел за границей, не в большей степени, нежели наш государь? Или мы за тех его подданных, которые отказались подчиняться законам и пиратствуют повсюду? Эти доводы сработали. Эннесли разрешили написать в Бомбей и обратиться за помощью в Лондон. Пока он ждал ответа, прошло много месяцев. У пожизненного слуги Ост-Индской компании было достаточно времени, чтобы поразмышлять о гибельном развитии событий. После многолетних конфликтов с высокомерными англичанами падишах Аурангзеб разгневался сильнее, чем когда-либо за 38 лет пребывания на троне. Пороховая бочка взорвалась, когда вернувшиеся члены команды Ганг и Савай поклялись, что некоторые моряки из экипажа Эвери – это бывшие люди Ост-Индской компании, работавшие в Бомбее. Двор великих моголов давно подозревал, что служащие Ост-Индской компании сообщают английским пиратам о передвижении флота, направляющегося в Моху, и поэтому часть денег, необходимых для английского сеттлмента, добывается путем грабежа судов, идущих к Божьему храму в Мекке. Злодеяние Генри Эвери, похоже, доказало, что они были правы. Даже компания вынуждена признала, что пираты, которые, как утверждают эти люди, были сплошь англичанами, поступили очень варварски с людьми с Гансуэй. Все это поднимет черную тучу в суде, а мы хотели бы, чтобы он не породил серьезной бури. Хотя Эннесли открыто ничего не признавал, он прекрасно знал, что некоторые скромные чиновники английских фабрик проявляли чрезмерный интерес к деятельности пиратов. Они торговали награбленными грузами, а один агент, работавший на Малабарском берегу, даже купил корабль, захваченный пиратами в море. Падишах предпочел бы отказаться от денег, которые европейцы платили за право торговать на его земле, но не подвергать опасности паломников, отправлявшихся в Мекку на священный хадж. Он требовал решить проблему, или англичане останутся гнить за решеткой. Великий Могол считал, что все морское пиратство, как планы, так и их реализация, указывают в одном направлении – Англия. Британский бульдог десятилетиями отмахивался от жалоб туземцев, и Эннесли знал об этом из документов компании. В 1630 году король Карл I предложил капитану Ричарду Куэйлу нападать на своем судне «Sea Horse» на корабли испанцев в Красном море. Хотя понимал, что испанцы плавают в Атлантике и не отваживаются заходить в Красное море или Индийский океан. Получалось хорошее прикрытие для официального пиратства. Когда Куэйл захватил приз у Малабарского берега, работники Ост-Индской компании в Сурате были вынуждены выплатить компенсацию. Так появился новый метод предпринимательства. 5 лет спустя Эндимион Портер, камердинер короля Англии, спонсировал пиратскую экспедицию, одобренную государством. В апреле 1635 года в Красное море отправились тайно снаряженные корабли. Не особо добрый Самаритан и Роубок. Примечание от переводчика. Отсылка к библейской притче о добром самаритянине. Самаритан от английского «самаритянин». Конец примечания. На входе в Красное море Роубок захватил 2 индийских торговых судна, лишив их денег и товаров. И снова к ответственности привлекли Ост-Индскую компанию, как представители Его Величества в Индии. Ее суратских служащих удерживали в тюрьме, пока они не возместили ущерб. Компания направила жалобу. Одного из торговцев, работавших в Англии с Портером, бросили в тюрьму, хотя быстро освободили под залог по приказу короля. Карл I пообещал на досуге лично рассмотреть это дело, но так и не удосужился. Перед Эндиамином Портером замаячили большие деньги, и он заключил новое партнерство с сэром Уильямом Куртоном с целью наладить частную торговлю с Ост-Индией. Король Карл поддержал идею, хотя она нарушала устав Ост-Индской компании и даже внес часть первоначального капитала в размере 10 тысяч фунтов. Куртон ограбил 2 корабля из Сурата и Диу и замучил их экипажи. Работники компании в Сурате не удивились, когда ответственность за ущерб свалили на них. Их снова бросили за решетку на 2 месяца. Чтобы вернуть свободу, им пришлось выплатить 170 тысяч рупий и дать торжественную клятву оберегать индийское судоходство. Ничего не изменилось. Пиратские нападения участились. В 1684 году Абдул-Гафур потерял из-за пиратов свой первый из многих кораблей. Еще 2 торговца под английскими флагами, установив 44 и 20 пушек, захватили в Красном море груз стоимостью 600 тысяч рупий. Голландские и французские торговцы, конкурировавшие с лондонской Ост-Индской компанией в Сурате, воспользовались возможностью выплеснуть свой яд в попытке добиться изгнания англичан из Индии навсегда. Опасное время для амбиций компании. В тот момент англичане прибегли к силовым методам, потребовали особых торговых привилегий и попытались склонить падишаха к своей точке зрения. Когда Аурангзеб отказался, компания блокировала западные порты Индии и доступ к Красному морю. Из Англии к индийским берегам отправились 12 военных кораблей, 200 пушек и 6 сотен солдат. Падишах назвал компанию пиратами и, в свою очередь, блокировал британский порт в Бомбее. В итоге в 1690 году англичане выплатили штраф в размере 150 тысяч рупий. В то же время реальные пираты роились вокруг Индии как осы. В 1689 году снаряженные в Карибском бассейне пираты докучали торговле в Ост-Индии. Морские разбойники нападали на корабли у Малабарского берега, в Персидском заливе, у входа в Красное море, в Мозамбикском проливе, вплоть до Ачина на Суматре, современная Индонезия. Убытки потрясали. Одна успешная флотилия из 3 пиратских кораблей, 2 английских и 1 голландского, объявившаяся на острове Святой Елены в 1689 году, везла такое количество добычи, что едва могла плыть. Случившийся рядом работорговец сообщал: они проматывали свои неправедные доходы и утоляли жажду европейской выпивкой по тем тарифам, какие только устанавливал этот капитан, работорговец. И они так открыто спускали свои товары и поглощали благородное вино, словно утомились владеть награбленным и желали заглушить все наскучившие мысли о нем. 1690-е годы начались также скверно. В августе 1691 года в устье реки Тапти джентльмены удачи захватили корабль богатого купца Абдулла Гафура, заполучив добычу стоимостью 9 лакхов. И снова служащих форта Ост-Индской компании арестовали, а английскую торговлю запретили. И совершенно не важно, что пират на самом деле являлся датчанином. Англию называли лучшим другом пиратов. Сколько бы компания ни заявляла о своей невиновности, сколько бы ни писала на родину негодующие письма с требованиями остановить морских разбойников, пиратство вышло из-под контроля. В 1692 году король издал указ о предоставлении руководству Ост-Индской компании новых полномочий по захвату пиратов. Однако указ не возымел никакого действия. Пираты, хорошо обученные моряки, могли обогнать, перехитрить и одолеть в бою большинство кораблей. Потенциальные призы были столь велики, а риски столь ничтожны, что к разбойникам присоединились даже служащие компании. В том же 1692 году пираты ограбили еще два корабля Гафура – Кариме и Ахмаде, разжившись испанскими реалами на сумму 500 тысяч рупий. Когда Генри Эвери добрался до Красного моря в 1695 году, где к Фэнси и Боб Ски присоединился капитан Томас Тью, Тью уже сорвал джекпот. На шлюпе водоизмещением 60 тонн с командой из 70 человек он дважды выходил из Нью-Йорка на разбой в Красном море, а его собственная доля составила 12 тысяч фунтов. Теперь он вернулся, чтобы добыть еще больше. Примечание переводчика. Из изложения авторов может показаться, что это было третье плавание Тью. На самом деле, это его второе и последнее плавание. Конец примечания. Томас Уэйк примкнул к флотилии Эвери в Красном море, несмотря на то, что в конце 1680-х годов получил от короля помилование за пиратство и якобы исправился. Сейчас, когда с рук Эннесли сняли кандалы и у него появились письменные принадлежности и бумага, торговец-дипломат начал строчить письма в Лондон, призывая руководство компании принять серьезные меры. Премьер-министр Асад Хан, союзник англичан при дворе, лихо бравший взятки, прилагал все усилия, чтобы охладить гнев падишаха. «Царь царей, англичане – великие купцы и ведут обширную торговлю в твоей стране», – советовал он своему правителю. «В этих морях много разбойников в шапках, европейцев, но англичане этим не занимались и никогда не будут заниматься». Эти мудрые и дорогостоящие слова отменили смертный приговор Эннесли и его людям. Теперь возник вопрос, как поступить с неправильными англичанами. В конце октября Эннесли предупредил Лондон, что нет ничего более прискорбного, нежели публичное бесчестие нашего короля и страны со стороны варваров неверных, которые попрали общественное доверие, обеспеченное нам гостеприимством и защитой правителя, положенными чужеземцам. После злодеяния Генри Эвери, подарков на 30 тысяч рупий и нескольких персидских лошадей в день наступления Нового года было уже недостаточно. Эннесли предложил новый подход – предоставлять корабли Ост-Индской компании для охраны судов, идущих из Индии в Моху и Джидду, и обратно. За такое удовольствие падишах империи Великих Моголов должен был платить 400 тысяч рупий в год. Эннесли улещевал своего начальника, генерал-губернатора Ост-Индской компании, сэра Джона Гейра, уверяя его, что благодаря такому плану он станет первым руководителем, который защитит судоходство подданных императора от пиратства. Эннесли ждал, затаив дыхание. Ничего не произошло. Фабрику в Сурате по-прежнему окружали солдаты, а торговля в Ост-Индии осталась парализованной. Только через 5 месяцев руководители индийского дома в Лондоне осознали, что торговля погублена. Они обратились к правительству с просьбой принять жесткие меры, послать военные корабли и разгромить логово пиратов на острове Сент-Мари, в надежде, что там окажется и Эвери. Идея осталась без внимания, поскольку война с Францией опустошила казну, и правительство с трудом покрывало текущие расходы. Пока лорды раздумывали, как справиться с пиратской угрозой, репутация Ост-Индской компании как надежного торгового партнера все сильнее портилось. В конце 1695 года Суд империи разрешил возобновить торговлю. Взамен Англия, Франция и Нидерланды должны были либо послать корабли для поиска и захвата пиратов, либо оплатить ущерб от захвата Гансуэй. Выход из этого затруднительного положения, казалось бы, нашелся благодаря удачному стечению обстоятельств. В 1695 году капитан Уильям Кит из Нью-Йорка добывал в Лондоне каперский патент. Кит имел влиятельных знакомых, включая Ричарда Кута, первого графа Белламонта, которого только что назначили губернатором провинции Массачусетс-Бэй вместо охотника за затонувшими кораблями сэра Уильяма Фипса с целью навести порядок в Нью-Йорке. Здесь процветала контрабанда, составлявшая конкуренцию морской торговле Пенсильвании. Если для зарабатывания денег требовалась помощь пиратам, то почему бы нет? Полковник Бенджамин Флетчер, губернатор города с 1692 по 1697 год, организовал схему крышевания, когда любой морской разбойник мог приобрести разрешение для безопасной высадки на берег в порту за $100 или 12 арабских золотых монет. Женщины и мужчины, спасавшиеся от судебных процессов над ведьмами и колдунами в Салеме, тоже находили в Нью-Йорке желанное убежище. Лорд Белламонт быстро понял, что Нью-Йорк не гнушается скупать добычу пиратов и выставлять ее на продажу. Некоторые авантюристы, такие как капитан Фочин, Томас Мостон, заметали следы, прикрываясь каперским разрешением, подписанным губернатором Флетчером. Нью-йоркские купцы сотрудничали с пиратами, снаряжавшими свои корабли в городе. Печально известные Джон Хор и Ричард Гловер плавали на Мадагаскар тоже с патентом от Флетчера. Никто из сборщиков налогов не проверял грузовые трюмы судов из Восточной Африки, а губернатор, получив взятку, не вписывал название кораблей в официальный реестр. Продолжая все глубже зарываться в эту грязь, лорд Белламонт обнаружил, что в Нью-Йорке снаряжались и пиратские корабли. Капитан Томас Тью, позже объединившийся с Генри Эвери, имел каперский патент от губернатора Флетчера. Граф Белламонт с ужасом узнал, что после возвращения в Нью-Йорк из Ост-Индии, куда Тью дважды успешно плавал, прежде чем присоединиться к королю пиратов, он был принят и обласкан губернатором Флетчером, часто обедал и ужинал с ним, а также публично разъезжал вместе с ним в его карете. Они также обменивались друг с другом подарками, например, золотыми часами. Еще один пиратский капитан Уильям Мейсон, взявший 3 приза в Красном море, когда команда получила по $1800 на человека, отдал полковнику Флетчеру свой корабль «Якоб» в соответствии со сценарием «Нью-Провиденса». Славный губернатор продал неожиданную добычу за весьма приятные 800 фунтов стерлингов. Экипаж Мейсона купил себе защиту за $100 с человека. Когда Джосайя Райнер из команды Эвери высадился на берег, имея 1500 фунтов, его схватил шериф. Однако Флетчер за солидную взятку освободил пирата. Райнер купил землю в провинции и осел здесь. Взбешенный граф Белламонт отправил в Лондон письмо, в котором жаловался, что «эти негодяи везут неправедно добытое в Нью-Йорк, где им разрешен бесконтрольный въезд и выезд, и тратят там в обычной для таких людей расточительной манере столько денег, чтобы правительство могло убедиться, что богатство не пошло им на пользу. И они постоянно бахвалятся также, что с помощью пешкушей губернатору путешествуют без притеснений». Примечание от переводчика. Пешкуш – устаревшее индийское слово, означающее подношение, подарок. Конец примечания. Лорд Белламонт знал ситуацию с Генри Эвери и ухудшением благосостояния Ост-Индской компании в Сурате. Капитан Кит стал бы решением проблемы и одновременно источником денег. Граф Белламонт предложил поучаствовать в этом предприятии Чарльзу Толботу, герцогу Шрусбери, лорду Джону Сомерсу, Эдварду Расселу, первому графу Орфорду, Генри Сидни, графу Ромни. Эти аристократы оплатили 4/5 расходов, а Белламонт, нью-йоркский политик и предприниматель Роберт Ливингстон и Кит взяли на себя оставшиеся 20%. План не мог провалиться. Вместе эти могущественные лорды фактически заправляли делами государства. Шрусбери, государственный секретарь, исполняющий обязанности регента, когда король Вильгельм находился за границей. Сомерс, лорд-судья. Орфорд, первый лорд адмиралтейства. Сидни в свое время входил в бессмертную семерку, группу высокопоставленных лиц, предложившую Вильгельму стать монархом. А сейчас занимал должность генерал-фельдцейхмейстера, то есть отвечал за вооружение и фортификацию Англии. Получив столь весомую поддержку благородного плана, король Вильгельм III 26 января 1695 года подписал документ, уполномочивающий капитана Кида отправиться на специально построенном для охоты на пиратов судне Adventure Jelly на поиски нечестивых и злых лиц, что, вопреки закону народов, совершают многочисленные и великие пиратства, грабежи и бесчинства на морях, в разных частях Америки и других местах, к великой помехе и препятствованию торговле и навигации. И настоящим предоставляем и даем указанному Роберту Киду полную власть и полномочия задерживать, захватывать и заключать под стражу всех таких пиратов и морских разбойников со всеми их кораблями и судами, а также со всеми такими товарами, деньгами и вещами. Кид отправился в Америку в марте 1696 года, как раз тогда, когда Генри Эвери приближался к Багамским островам. Потенциально идеальное решение проблем Сурата в реальности обернулось еще большими проблемами. Кид и его команда приняли 350-тонное судно «Quai de Merchant» за французский вражеский корабль и забрали груз шелка, муслина, ситца, сахара, опиума, железа и селитры на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов, а также золото, серебро и драгоценности, уплывших на судне. К несчастью, богатый армянский торговец из Сурата, Хаджа Минас, владевший кидахским купцом, активно сотрудничал с английской Ост-Индской компанией, которая часто нанимала именно это судно для торговых рейсов. Капитан Кид поставил влиятельных людей в неловкое положение, поэтому в 1701 году он оказался на той же виселице, что и 5 членов экипажа Генри Эвери. Примечание от переводчика. Авторы допускают неточность. Кидахский купец – индийское судно под армянским флагом с англичанином-капитаном, и поэтому оно не подпадало под действие каперского патента Кида. Однако разрешение на его проход выдала французская Ост-Индская компания, так что формально нападение можно было считать законным, поскольку французы являлись врагами англичан. Однако Кид все равно опасался реакции в Англии и предложил команде проголосовать, вернуть судно армянским купцам за 1/20 его реальной стоимости или забрать. Команда проголосовала за захват. После этого Кида объявили пиратом, а позже на суде нападение на Quai de Merchant было одним из обвинений. Конец примечания. Тем временем в Сурате Сэмюэл Эннесли ждал хоть каких-то новостей. 27 июня 1696 года солдаты империи покинули фабрику. Порт снова открылся для бизнеса. Спустя 10 долгих месяцев после того, как Генри Эвери захватил Ганг и Савай, Лондон наконец-то обмакнул перо в чернила. 17 июля 1696 года появился королевский указ об аресте короля пиратов и его команды, в котором говорилось: «Настоящим мы поручаем и приказываем всем адмиралам, капитанам и другим офицерам Его Величества в море, а также всем губернаторам и комендантам любых фортов, крепостей или других мест на плантациях или на иных территориях Его Величества захватить и взять указанного Генри Эвери и тех, кто находится с ним на указанном корабле, и подвергнуть их наказанию как пиратов в море, а в случае сопротивления – потопить и уничтожить указанный корабль». Члены экипажа, которые сообщат, где скрывается Эвери или о местонахождении Фэнси, получат милостивое прощение Его Величества за свои деяния. Затем следовал пряник. Награда за труды 500 фунтов стерлингов от лордов уполномоченных казначейства Его Величества. Находившейся под строгим надзором Ост-Индской компании требовалось продемонстрировать падишаху великих моголов убедительный знак серьезности своих намерений. Поэтому 22 июля она выпустила собственное объявление для защиты чести английской нации и демонстрации нашего отвращения и омерзения к подобным пиратским и подлым действиям. К 500 королевским фунтам компания добавляла еще 4000 рупий тому лицу или лицам, которые найдут указанного Генри Эвери и доставят его и указанный корабль в любую из английских факторий. Совокупная награда за голову короля пиратов составила лакомую сумму 1000 фунтов, около 150 тысяч долларов в современных ценах. После того, как в Англию поступили новые сведения о преступлениях и передвижениях Генри Эвери и его команды, 10 августа 1696 года лорды-судьи обновили свой указ. Документ предлагал все тот же пряник, королевское помилование и вознаграждение, но теперь власти добавили, что Эвери сменил имя на Генри Бриджмен и перечислили некоторых моряков из экипажа причуды. Джеймс Крей, Томас Саммертон, Эдвард Китвуд, Уильям Даун, Джон Родди, Джон Стрейнджер, Натаниэль Пайк, Питер Соуэнс, Генри Адамс, Фрэнсис Френьер, Томас Джонсон, Джозеф Доусон, Сэмюэль Доусон, Джеймс Льюис, Джон Спаркс, Джозеф Госс, Чарльз Фолькнер, Джеймс Мари, Роберт Рич, Джон Миллер, Джон Кинг, Эдвард Сейвилл, Уильям Филлипс, Томас Хоуп и Томас Белиша. Власти считали, что каждому из них досталось около 1000 фунтов стерлингов. Помимо общего вознаграждения, информаторам предлагалось дополнительно по 50 фунтов за поимку каждого из этих пиратов. Когда почта, наконец, с запозданием доставила указ об аресте пиратов, униженная Ост-Индская компания, несмотря на свои мольбы о помощи, даже не обнародовала королевскую прокламацию против Эвери и не сообщила о ней губернатору или суду в Сурате. Потому что, если мы признаем, что корабли этой страны были недавно ограблены англичанами, а награбленное отправлено в Англию, они могут потребовать от нас компенсацию, и эта прокламация, где указано число людей, которых 130, и доля каждого из них в добыче 1000 фунтов, укажут им, что требовать. В итоге сэр Джон Гейр согласился с тем, что отправка конвоев Ост-Индской компании для сопровождения имперского флота в Моху весьма удачная идея. Бизнес превыше всего. Предполагалось, что падишах заплатит английскому и голландскому конвою по 20 тысяч рупий за плавание в обе стороны для большого корабля и 5 тысяч или меньше для малых судов. Половина этой суммы должна поступать из имперской казны, а остальное – от купцов, везущих товары. К августу 1696 года языки уже развязались. Пойманные пираты, которые присоединились к Генри Эвери в Ла-Коруньи во время похищения фрегата Чарльз II, начали говорить, чтобы не попасть в суд и на виселицу. Когда новости об арестах дошли до Ост-Индской компании, они обратились к лордам-судьям Англии с просьбой, чтобы все найденное золото, серебро и драгоценности не изымались, а передавались во владение указанного губернатора и компании, чтобы сохранить их для владельцев в Индии. Прокламация и награда за Эвери, причуду и ее экипаж не напугали британских пиратов, а лишь подстегнули, вдохновив их на новые грабежи. Сэмюэля Эннесли бросило в холодный пот, когда он услышал о том, что 23 ноября 1696 года пираты подошли к Каликуту в штате Керала на юго-восточном побережье Индии и под датскими флагами напали на судно «Оттермост», обстреляли его бортовым залпом мелкой дробью, а затем навалились на его борт и захватили. Пираты добавили к своим призам еще 3 корабля, один из которых использовался по договору с падишахом. Пираты удерживали корабли ради выкупа, заявив встревоженным английским и индийским властям, что не признают никаких соотечественников и не имеют отношения к своей стране. Их желания были понятны. Захватив эти 4 корабля, они требуют за них выкуп 10 тысяч под угрозой сожжения. Не получив денег немедленно, они поднимают кровавые флаги и сжигают один из них, а вскоре после этого на берегу придают огню еще 2. В следующем месяце, в декабре 1696 года, в Бомбей пришло известие, что когда фрегат «Моха», принадлежащий Ост-Индской компании, направлялся из Бомбея в Китай с богатым грузом, команда убила капитана Леонардо Эджкомба, ранила плотника и посадила под замок суперкарго, наблюдающего за грузом, и прочих должностных лиц корабля. В конце концов, «Моха» оказалась в руках печально известного английского пирата Роберта Калифорда. Примерно в то же время экипаж другого судна компании, Кеча Джозая, вышедшего из Бомбея, сбежал с ним по странному стечению обстоятельств, пока командный состав болел на берегу. Примечание от переводчика. Кетч. Двухмачтовое парусное судно. Конец примечания. Ост-Индская компания была потрясена. Поспешное письмо их превосходительством лордам-судьям Англии содержало резкое предупреждение. Если не озаботиться тем, чтобы подавить пиратов в Индии и предоставить служащим компании право наказывать их в соответствии с их прегрешениями, не опасаясь, что по возвращении в Англию их, служащих, обвинят в содеянном, они, служащие, полагают, что, вероятно, через некоторое время злодеи и все местные жители перережут им глотку в отместку за частые убытки, а торговля в Индии полностью исчезнет. Тревожные вести из Ост-Индии в конце концов настолько обеспокоили компанию, что в феврале 1697 года она обратилась с отчаянным письмом к лорду-адмиралу Англии, предупреждая, что «если не положить конец этим злодейским действиям, податели сего имеют слишком много оснований считать, что продолжение таких действий настолько озлобит индийцев, что они полностью разрушат фабрики и усилия подателей и полностью удалят всех иностранцев, посредничающих между ними и англичанами». Компания хотела получить полномочия арестовывать и брать под стражу всех пиратов, кишащих в этих морях, в рамках устава компании, и равным образом уполномочить их создать в тех краях Адмиралтейский суд, чтобы разбирать дела и судить новоявленных пиратов для подавления и предотвращения подобных злодеяний в будущие времена. Примечание от переводчика. Адмиралтейские суды разбирают морские вопросы. В Британии появились как минимум в середине XIV века. Конец примечания. В итоге больше всего от беспорядков в Сурате пострадал Сэмюэль Эннесли. Его обвинили в мошенничестве и уволили, несмотря на его официальное заявление, что у меня никогда не было ни одной рупии ваших денег под чужим именем. Эннесли, посидевший на службе Ост-Индской компании, ощущал не только горечь, но и облегчение. Будущее компании представлялось туманным, и как раз в Сурате перспективы выглядели мрачнее всего. Эннесли сколотил небольшое состояние частной торговлей. В 1724 году он попросил своего шурина Сэмюэля Уэсли, племянника основателя методизма Джона Уэсли, купить ему между Лондоном и Оксфордом какое-нибудь поместье, дающее 200 или 300 фунтов в год. После 40 лет жизни в Индии Эннесли отправился на родину на одном из судов Ост-Индской компании, облачившись в свободный белый костюм. Но домой он так и не вернулся. В его каюте обнаружили аккуратно упакованные ящики, часы, висевшие на деревянной потолочной балке, и горсть золота и серебра на койке, словно он только что вывернул карманы. Человека, который стал такой же жертвой великого ограбления корабля Гансуэй, как и жители Сурата, больше никогда не видели. Подобно Генри Эвери, он растворился в воздухе. Примечание от переводчика. Авторы допускают неточность, они ссылаются на пролог книги Райта, где тот пересказывает биографию Уэсли. Однако в последней главе Райт отмечает, загадочность последних дней жизни Эннесли на самом деле является лишь творением биографов Уэсли. Он не исчез, Его не убили, он не стал факиром и не удалился в горы, где последующим поколениям соотечественников было суждено обнаружить его кости. Его конец, как мы увидим, когда дойдем до этого, был весьма прозаичным, и это знали все, кто имел отношение к его делам или удосужился навести о них справки. Конец примечания.